Глава 35. Утро начинается с солнечного пятна на подушке и запаха свежего хлеба. Я открываю глаза медленно, не сразу осознавая, где я, какой день и что все вокруг настоящее. Но вот дыхание рядом тяжелое и спокойное. Джинхо. Его рука лежит у меня на талии, как якорь, как знак. Я здесь, с тобой. Все хорошо. Я поворачиваюсь к нему лицом. Он спит крепко. Губы приоткрыты, ресницы отбрасывают тонкие линии. Хочется замереть и не дышать, чтобы не спугнуть эту утреннюю тишину. Это хрупкое, удивительное чувство полноты. Тихонько выскальзываю из постели, натягиваю его футболку, боже, она огромная, и иду на кухню. Грею воду, режу хлеб, достаю апельсины. В этом есть странная интимность. Готовить завтрак не потому, что надо, а потому, что хочется. Потому что кто-то ждет, кто-то проснется и потянется к тебе не за телефоном, не за чашкой, а к твоим губам. Пока кипит чайник, я беру ноутбук. Открываю вкладку с юридическим агентством, которое мне посоветовала подруга. Сердце бьется чаще, пальцы дрожат. Я набираю сообщение. Здравствуйте. Меня зовут Инга Смирнова. Хочу расторгнуть личный договор, заключенный ранее с гражданином Китая Ли Яном. Когда можно записаться на консультацию к вашим специалистам? Отправлено. Сердце еще бьется быстро, но вместе с этим легкость, как будто я сняла с себя старую мокрую одежду, как будто позволила себе выйти на солнце и сказала: «Все, хватит! Я больше не обязана, не привязана, не там, кем была тогда. Я больше не хочу, чтобы что-то из прошлого держало меня. Не хочу, чтобы контракт, заключенный на боли, продолжал отравлять настоящее. Я живу уже не там, не с тем, не так». Джинхо появляется на пороге кухни. Зевает и чешет затылок. «Ты готовишь?» Его голос еще сонный, низкий и хриплый. «Это сон?» «Нет. Это бонус за то, что ты такой красивый во сне», — улыбаюсь я. Он подходит, обнимает сзади, как и вчера, как будто это уже привычка, кладет подбородок на плечо. Пахнет уютом. Это лучшие в твоей жизни бутерброды и омлет. А еще я. «Ты лучше любого завтрака в мире», — бормочет он, целуя меня в шею. «Хочешь, я сам поджарю яйца?» «Нет, я хочу, чтобы ты сел и ел, а потом пошел со мной на пляж, без телефона». Он поднимает руки, сдается. «Все-все, я полностью в твоей власти». Мы едим на террасе. Джинхо пьет чай, я кофе с корицей. Его волосы растрепаны, щека чуть примята от подушки, на нем надета футболка и шорты. Иногда он тянется и касается меня пальцами, словно проверяет, не исчезла ли. А я позволяю, потому что мне больше не нужно убегать. «Что-то случилось?» — спрашивает он, когда я слишком долго смотрю на улицу. «Да», — отвечаю я. «Я написала адвокату». Он замирает. «Про контракт с Лияном?» Я киваю. Я не хочу больше быть девушкой на 99 ночей. Я хочу быть просто собой. С тобой, Джинхо. Хочу жить, а не расплачиваться. Он долго смотрит, потом берет мою руку и кладет на свое сердце. Я никогда не думал о тебе, как о чьей-то женщине или временной. Я всегда чувствовал, ты моя точка отсчета. Даже если мир перевернется, и я сам исчезну. Не исчезай, прошу я шепотом. Даже если я иногда сама исчезаю. Джинхо касается губами моего запястья. Буду держать тебя, даже когда ты будешь забывать, что тебе нужно держаться самой. Через время мы идем по пляжу босиком. Я смеюсь, когда он брызгает на меня водой. Джинхо ловит меня, кружит, потом падаем на песок. Его руки — целый мир. Его глаза — бездна. Его голос — будущее, которого я не боюсь. Я знаю, еще будут трудные разговоры, возможно, поездка в Корею, еще нужно будет сражаться с тенями прошлого, объяснять Лияну, что мое «нет» не жестокость, а свобода. Но я уже на этом пути, я не в клетке. Я нахожусь здесь, в собственных жизни и любви, и мне не страшно. Спустя 2 недели. Аэропорт Инчхон встречает нас шумом, светом и этим особым воздухом большого путешествия, чуть прохладным, с примесью кофе, самолетного топлива и чего-то еще. Может быть, ожидания? Вокруг сплошной поток лиц, чемоданов, детского смеха, объявлений на нескольких языках и легкого гудения тележек. Огромные стеклянные стены пускают внутрь свет, и все кажется нереально чистым, почти киношным. Здесь невозможно грустить. Здесь начинается что-то новое. Мы с Ритой в зоне прилета. Стоим, вцепившись в ручки чемоданов, как будто они могут удержать нас на месте. Я уже давно не чувствую волнения в подобных моментах, но сейчас — да. Может, потому что все по-настоящему? Потому что это уже не бегство, не побег от Лияна, а путь к себе. Рита ерзает рядом, достает блеск для губ, смотрится в зеркальце, делает вид, что просто устала от перелета. Но я-то ее знаю. Она нервничает. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, сдерживая улыбку. «Ага, просто... ну, все быстро как-то!» Она пожимает плечами, но щеки чуть краснеют. «Я вообще не должна была лететь, это была твоя поездка». «Ага», — только Джинхо отчетливо сказал. «Возьми Риту, я хочу, чтобы ты чувствовала себя как дома». А еще добавил. И пусть подумает о работе в модельном бизнесе. У меня есть знакомые. Рита фыркает, но я вижу, как уголки ее губ дергаются в сторону улыбки. Он вообще странный. Угу, странный, добрый, честный, влюбленный, ужасный. Ну да, все в одном, как корейская косметика. И тоник, и крем, и маска, и сразу эффект. Мы обе смеемся, и в этот момент я вижу его. Джинхо идет по проходу быстрым шагом, как будто не хочет терять ни секунды. Его взгляд скользит по людям, пока не находит меня, и тогда он светится. Да, именно так. Не улыбается, светится. Как будто внутри включился прожектор, направленный прямо на меня. Или наоборот, из меня. Я машу ему рукой, и Джинхо ускоряется. а рядом с ним еще один парень. Высокий, черная рубашка, светлые джинсы, легкая небрежность в походке и этот особенный взгляд, как у людей, которые точно знают, что они симпатичны, но стараются не злоупотреблять этим знанием. Рита замирает. «Кто это?» — шепчет она. Я многозначительно толкаю ее локтем в бок. «А вот и сюрприз. Он тебя явно не случайно взял с собой». «Ты шутишь?» «Посмотри на него. У него даже серьга в ухе есть. Это официальный признак твоего корейского любовного интереса». «Инга, ну что за чушь?» «Рита, ладно, я шучу». Мы смеемся обе. Легко, громко, с тем оттенком свободы, который дает только новое начало, только другой город, только другая часть карты, где ты еще ничего не сломала. Джин-Хо подбегает первым. Хватает меня в объятия, поднимает чуть над землей, кружит, как будто бы в рекламе духов или драме с хэппи-эндом. Его руки крепко сжимают, и я чувствую, это не на показ. Он соскучился, он ждал, и он безумно рад. «Добро пожаловать», — говорит он тихо на ухо, пока я прижимаюсь к нему. «Спасибо, что позвал», — отвечаю я. «Спасибо, что позвал нас». Он оборачивается к Рите, а его друг уже делает шаг вперед. Вежливо кланяется, смотрит на Риту с тем самым взглядом, от которого у нее краснеют уши. «Это мой друг Ким Минджи», — говорит Джен Хо. «Он, как бы это сказать, сопровождающий». «В смысле, телохранитель?» шепчет мне Рита. «В смысле, для тебя?» шепчу я в ответ и подмигиваю. Минже говорит по-английски с акцентом, но чисто и уверенно. Его голос мягкий, чуть ниже, чем ты ожидаешь. Он улыбается Рите, и я вижу, как она втягивает воздух, будто забыла, как дышать. А потом багаж, такси, смех. Мы едем сквозь вечерний Сеул, и за окнами мерцают вывески, движутся силуэты. Город пульсирует жизнью, а я смотрю на наши руки. Джин Хо держит мою ладонь, не отпускает ни на минуту, и внутри у меня больше не шепчет тревога. Там только одно чувство — я на месте. Я начинаю новую страницу в книге своей жизни и начинаю правильно.